Глава 12. «Князь Криан, ты там в порядке?» До моих ушей доносится знакомый голос. Голова раскалывается. Во рту вкус. Наверное, такой он у кошачьего дерьма. И невообразимо хочется пить. Впрочем, глаза открывать не хочется совершенно. «Харт, и надо же было вчера так нажраться! Да еще здесь, в Арконе!» «Где это фактически невозможно?» «Я точно говорю вам, ваше высочество, он точно там. Наш-то со своими стархами за князем ушли, конюшни пустые, а я поставил сюда кабана господина Криана. Князь еще сказал, что он, в смысле кабан, у него смирный. Ага, как же смирный? Развалил мне двое яслей!» «И что?» В знакомом голосе слышится ирония. «Ну, так, господин князь вчера гулять изволили со своими, с орденцами, то есть с нами, значит. У нас тут еще десяток посвященных молниевому богу остался, а с капитаном ордена-то не поспоришь, девок только вот зачем-то разогнали, или они почему-то сами разбежались, не понять». «Кросс, выражайтесь яснее, что вы как простолюдин право». «Да куда уж яснее-то? Господин Криан и мы, значит, выпили, ну, как всегда, не очень так, чтобы много, но он все никак не унимался. Тоска у него какая-то, и жена говорит классная, но стерва первостатейная. Я, правда, не знаю, что такое классная и первостатейная, но за нее мы выпили раз 10. Потом за кабана этого тоже пили, за то, чтобы ему жену тоже найти, значит». «Знаю я, ваше немного». В голосе собеседника пробиваются смешливые нотки. «И дальше-то что?» «Дальше я слабо помню, Дар», — вздохнул Кросс. «Господин князь все порывался за кабаном своим сходить и в ванной его, значит, искупать. Но на ногах уже никого не осталось, и мы не пошли. Я это-то помню с трудом только потому, что он меня растормошить пытался». Продолжил ябедничать главный конюшей. «Еще говорил, что его конь вороной, это про кабана, в смысле, легко в окошко покоев запрыгнет, если ему какой-то абрикос из волшебной, значит, рощи под нос сунуть. Что за роща, я не знаю, но женщину он там какую-то красивую встретил, и она ему абрикосов, значит, надавала, говорил. За нее мы тоже пили несколько раз. Не за абрикосы, а за красавицу эту». «Правда, и за абрикосы тоже вроде разок выпили». «Так, а чего он в конюшню-то пошел?» «Ну, он увидел, что мы все уже никакие, махнул рукой, сказал, что мы все слабаки, и, взяв подмышку двухгаллонный бочонок коньяка и блюдо с фруктами, ушел, значит, продолжать гулять. К своему, сказал, второму другу. Про первого он тоже что-то рассказывал, ну там уж совсем что-то невероятное. Ищет он его вроде, и морду набить пообещал, что тот на сестре его женился». «Харт, это все было со мной? Но как же хочется пить. Состояние такое, что кажется, до холодильника с пивом расстояние такое же, как и до винного магазина. Мать!» Я с трудом разлепил глаза и огляделся. Пробивающееся сквозь щели утреннее солнце осветило довольно забавную картину. Точнее, она была бы забавной, если бы не мое состояние. Лежу на куче сена. Рядом сопит мрак. И что характерно, не спит, а наблюдает за моим пробуждением. С некоторым, похоже, осуждением во взгляде наблюдает. Да и фиг с ним. Нашелся тоже мне светоч трезвого образа жизни. Перегородка в соседний вольер и впрямь сломана. На полу вперемешку с выломанными досками обломки дубового бочонка и осколки огромного разбитого блюда, больше похожего на таз, в котором стирают белье. Значит, донес все-таки до друга угощение. Друг радостно хрюкает и лижет мне лицо своим похожим на наждачную бумагу языком. «Мрак, ты охренел? Мне своего дерьма, думаешь, сейчас мало?» Отпихиваю в сторону довольную морду кабана. И с трудом сдерживая рвотные позывы, направляюсь к распахнутым воротам конюшни. «Ну, мы когда поднялись...» — продолжил свой рассказ Дар Кросс. «Сразу же пошли князя пропавшего искать. Ночь еще на дворе была. Нам же случись с господином Крианом, что князь головы за него поотрывает. А как к конюшне подошли, так это чудовище черное в воротах встало, крылья распахнуло и ревет. Ночь, значит, луна, а он весь словно черным туманом окутан, и глаза бордовым горят. Не, мы не трусы, но кто его знает? Кто это? То ли кабан этот смирный, по словам князя, опять же, то ли сам князь обратился. Про него тут всякое среди наших рассказывают. Он же владыку Илиала вместе с этим упырем Руа в одиночку упокоил. А девки говорили, что крылья у него за спиной черные видели, и что он из самой преисподней, значит, вылез, чтобы кого-то тут покарать. Но мы связываться и не стали, решили утро дождаться. «Криан! Князь! Ты там живой?» «Да живой, блин, только не очень!» Выходя из конюшни, ответил я. Прикрыв ладонью глаза от слепящего утреннего солнца, я огляделся и в изумлении застыл. «Хорошо погулял!» Улыбнулся Керт Анат и сжал меня в объятиях. «Князь! Керт Анат!» «Но ты же...» — смущенно пробормотал я. «Меня послал к тебе владыка Астарот по настоянию магистра Риттера. Я вроде как тебя знаю лучше других, вот и...» «Но ты князь! Как это могло случиться?» Мысли в моей голове ворочались с трудом, но я прекрасно помню своего друга, карающего Дара Анната. А тут целый князь, блин, в самделишний. «Ну, ты-то тоже не очень похож сейчас на того парня, который пару месяцев назад въезжал в ворота Нитала». Засмеялся Керт. «Валан разбит. Валькату возвращен законный наследник. А я теперь князь Зорна. И во многом, кстати, благодаря тебе, Криан. Владыка умеет быть благодарным. А тот твой рассказ... Ар-Ирас вернется только через пару дней». А нам с тобой срочно нужно побеседовать. Керт, пойдем, пожалуйста, в дом, в мои покои, если они, конечно, уцелели. Если там не найдется пары-тройки бутылок с местным шипучим вином, то твой друг умрет у тебя на руках. Господин! Обратился ко мне стоящий рядом Дарк Росс, во взгляде которого восхищение мешалось с некоторым ужасом. Ночью? Это все-таки были вы? Ну, когда в воротах? «Керал сказал, что тоже крылья, значит, заметил черные. Да и мы все думали, по пьянке привиделось. Но кабаны же не летают?» С некоторой надеждой в голосе закончил он. «Летают?» Закусив губу, чтобы не заржать в голос, пояснил ему я. «Только не очень высоко, но зато быстро. И вообще, не забудьте покормить моего кабана. Он фрукты любит, большие и сладкие». «Да, конечно, покормим». В полном обалдении кивнул главный конюшей, и мы с Кертом, провожаемые его ошарашенным взглядом, двинулись к главному строению замка. «Весело жить в магическом средневековье», — хмыкнул про себя я, показывая князю дорогу. «Значит, первостатейная стерва, милый», — раздался в моей голове тихий вкрадчивый голос Джейлит. «Ну так это же похвала, милая». Не задумываясь, отмазался я. «Мне только стервы и нравились по жизни. И вообще, вспомни, сколько раз мы за тебя выпили, женщина. Ты мне благодарной быть должна». «Я запомню, муж, что тебе нравятся стервы», — усмехнулась Демонесса. «Я-то думала, что веду себя как овечка, а тебе, оказывается, нужно другое». «Не-не-не, не нужно по-другому. Вот веди себя так, как сейчас, пожалуйста». «Я подумаю», — усмехнулась жена. И что-то мне не очень понравилось, это ее усмешка. «Ты зачем кабану крылья приделала?» – спросил я, отвлекая ее от ненужных мыслей. «И как вообще у тебя это получилось?» «Так вы же с ним связаны в ментальном плане накрепко. Но поскольку абрикосов у меня, как у Кираны, нет, пришлось изобразить крылышки. Кстати, забавно получилось, видел бы ты рожи своих собутыльников», – хмыкнула Демонесса. «И да, я тебе, кстати, хотела напомнить твои слова про другие способы расслабления. Чувствуешь-то себя хорошо?» «Что бы ты понимала в мужских развлечениях?» Хмыкнул я, заходя в покои, предоставленные мне Ар и Разом. Странно, все чисто и прибрано. Я на всякий случай заглянул в ванну и еще раз убедился, что мрак бы в нее точно не влез. Ну, да все хорошо, что хорошо кончается. Служанки, видимо, телепатическим образом узнали о моих желаниях. Столик был сервирован легкими закусками на двоих, и на нем стояли три бутылки местного шипучего вина вместе с пузатой бутылкой коньяка. «Супер!» Керт изменился. Куда-то исчезла меланхолия. Черты лица заострились. Хищный оценивающий взгляд прищуренных глаз. Тифлинг раньше не походил на плюшевого мишку, но сейчас передо мной сидел матерый волчара. Власть, она такая штука. В уровне он тоже подрос капитально. Видимо, владыка отвалил ему от щедрот. В этом мире у каждого правителя есть хранилище опыта, который собирается с каждого его подданного автоматически. Есть такое и у меня. Правда, в нем пока этого опыта не так много. Все слил на то, чтобы всех отличившихся посвятить в тифлинге. Тут же, не как в средневековье, ударил клинком по плечу. И все, парень, ты теперь рыцарь. Возведя сотника в дары, ты отдаешь ему часть опыта из этого самого хранилища. И это не какой-то там абстрактный склад. У меня оно появилось в опциях. Обычные цифры, ничего больше. Каждый мой демон отдает по 12% заработанной им экспы в общий котел. А учитывая, что мои подчиненные, благодаря их правителю, имеют 20% прибавку к этому самому опыту, никто не в обиде. Хранилище опыта есть у каждого власть, придержащего этого мира. Сложная система, и мне лень было со всем этим разбираться. Но если объяснять на пальцах, то каждый из моих сатрапов получает по 5% опыта с подчиненных ему демонов в свою копилку. Храмы получают по 3% с каждого почитателя своего бога, остальное идет в общее хранилище, то есть мне. Я уже сейчас по факту могу апнуть себя до 250 уровня, но не стану этого делать. Без штрафов правитель может забирать только 5% из общей казны. Нет, я могу потратить на себя все, но, скажем, из 1000 очков экспы получу только 100. Но нет у меня пока ни времени, ни желания во всем этом разбираться. Нет, когда-нибудь, наверное, придется, но голова у меня сейчас болит о другом. Так что пусть копится, а там посмотрим. Получать уровни я могу и сам. Владыкам, которые копили опыт тысячелетиями, проще. Богам тем более. Вот и сидел передо мной теперь Керт Дар-Аннат 400 уровня. «Князь Керт Дар-Аннат». Круто. Ну да, князю нужно быть высокого уровня. Они местные по факту все рейд-боссы. Это только я один такой особенный, блин. Мы сели за стол. Керт с пониманием дождался, пока я не волью в себя две бутылки местной шипучки. Сам он от вина отказался. Ну какой же кайф. Я прям родную землю вспомнил. В юности частенько случалось напиваться и утром просыпаться в чужих постелях. Правда, в конюшне вот, в компании кабана, ни разу не доводилось. Да ничего страшного, когда-то начинать нужно. Я усмехнулся и сунул в зубы трубку. Откинулся на спинку кресла, оглядел картины с обнаженными суккубами и, блаженно выпустив сквозь зубы дым, перевел взгляд на сидящего напротив Керта. Полегчало. Не меняя выражения лица, поинтересовался он. «Теперь мы можем поговорить?» «Сейчас, подожди еще минутку», — хмыкнул я. «Есть еще одно дело. Боюсь, потом забуду». Князь пожал плечами, а я поднялся с кресла, подошел к стене и дернул шнурок. Минуту спустя в дверях появилась светленькая суккуба, та, которую звали Атай. «Да, господин», — опустив глаза, тихо произнесла она. «Было видно, что девчонка напугана. Вот ведь, блин, ну да пофигу». «Зови своих подруг. Тех, что тогда, ночью». «Да не трясись ты так. Я вас не съем». Девчонки появились спустя пару минут. Совсем как тогда, в первый раз. Только вот блеск из их глаз исчез. «Да что они, блин, обо мне думают?» Я подавил зарождающуюся ярость и произнес. «Я сегодня уезжаю, поэтому можно уже не бояться. Хотел поблагодарить вас за ту ночь. Вот, возьмите». Я протянул каждый по мешочку с сотней золотых. «Но, господин, князь Ар-Ирас, он не велел», – прошептала Арима. «Это подарок вам лично от меня. Вы же не хотите обидеть меня отказом?» Девчонки испуганно покачали головами. «Вот и хорошо. Все, свободное». Настроение почему-то испортилось. «Да ну их всех!» – думал я, возвращаясь к столу. «Если ты собираешься платить за каждую ночь и мне, то учти, я беру гораздо дороже, и не золотом». Прозвучавший в моей голове язвительный голос настроение мне не добавил. Я не обратил никакого внимания на реплику жены, и снова усевшись напротив, никак не отреагировавшего на произошедшую сцену князя, внимательно посмотрел ему в глаза. «Я готов говорить». «Кто первым спрашивает?» Впервые открыто улыбнулся Керт. «Спрашивай ты, но расскажу только то, что могу рассказать». Рассказывал я минут 15. Да и о чем говорить? Собрал людей, убил спутника дважды проклятого бога, очистил княжество от нежити и захватил цитадель. Она слушал в своей манере, не меняя выражения лица. Но я видел, что это давалось ему нелегко. Сложно сидеть за столом совсем без эмоций, если тебе на руки выпал флеш-рояль. То есть ты убивал спутника дважды проклятого бога вместе с сотней бывших крестьян? Уточнил он по ходу моего рассказа. У меня просто не нашлось тогда под рукой легиона. Выпустив сквозь зубы дым, пожал плечами я. То есть ты, понимая, что это невозможно, все равно решился на убийство Неркхала? Было бы лучше, если бы пожиратель душ вырвался и пошел гулять по округе? Поинтересовался я у сына Сайнана. Помнишь, когда ты приехал в Нитал, я спросил тебя про Шаартаха? «Я подумал, что тебе помог кто-то из богов», — вздохнул Керт. «Так вот, сейчас я даже не знаю, что и думать. Сата явно благоволит тебе, черный». «Знал бы ты, насколько ты и прав, и не прав одновременно», — подумал про себя я, а вслух произнес. «Ты слышал о пророчестве, Керт?» «О черном демоне и призрачном городе, двух драконах и пути на Пангею?» Покачал головой Анат. «Раньше я не верил в эту чушь». «А ты не вери сейчас?» Усмехнулся я. «Хорошо, друг». Снова улыбнулся князь. «Некоторые вещи не касаются таких, как я, поэтому последую твоему совету». Он налил себе в бокал коньяка, выпил его залпом и поморщился. «Ну, ни хрена себе!» Подумал про себя я. «Как его проняло?» «Ты про двух драконов что-то упоминал». «Что за дракон это хоть?» «Криан, я знаю из всех этих сказок только то, что два великих дракона покинут этот мир благодаря черному демону из пророчества. И то, что откроется путь на Пангею. Я не очень любил эти россказни, знаешь ли. И, кстати, самый главный вопрос, из-за которого я, собственно, здесь. Что произошло в Руалте?» Я повторил ему историю, рассказанную Ар-Иразу. «Но как? Как тебе удалось убить владыку?» Коньяк, видимо, подействовал, и у Керта проявились какие-то эмоции. «Ну, как-то само получилось», — хмыкнул я. «Он хотел мое княжество, но оно мое, и ни под кого я не пойду, если ты об этом. А Астарот, он мне не враг, но если он тебя отправил за этим же...» «Стоп!» Выставил перед собой открытые ладони Керт. «Астароту не нужен Криит с его проклятыми границами. Тут другое». «И что же?» Тут же поинтересовался я. «Вчера утром в битве у Ремины легион, захваченный Зорном Алькаты, ударил Валану в тыл. Мы не зря едим свой хлеб, знаешь ли». Усмехнулся Керт. «Мастер Риттер хорошо поработал. Мятежный князь погиб в первые минуты боя. И теперь у владыки почти 3500 пленных, которых по закону он должен казнить или отправить на Коэнские рудники. С ними семьи. Еще около 15 000 разумных. Я имел с магистром Риттером разговор за полчаса до того, как меня перед строем объявили князем Зорна. Ты можешь говорить конкретнее? Я состроил точно такую же физиономию, как он тогда, когда я заявился к нему в кабинет сообщить о заговоре. Керт, видимо, тоже вспомнил этот момент и рассмеялся. Налил себе еще коньяка, выпил, снова поморщился, закусил ломтем ветчины и, наконец, стал похож на нормального человека. В Зорне некоторое время будет стоять один из легионов Астарота, до той поры, пока я не обучу своих. А вот с пленными и их родственниками... Он скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. В общем, есть один интересный князь, который сохранил для владыки провинцию. Астарот, как я уже говорил, умеет быть благодарным. И он решил встретиться с этим князем и обсудить с ним их судьбу. Ну и лично поблагодарить этого высшего. Так что он ждет тебя через трое суток у себя, Криан. Он хочет отдать их мне? Эти вопросы не в моей компетенции. Узнаешь у него? Охрана предупреждена, тебя проведут сразу. Да, и... Князь засмущался. Моя мама хочет с тобой поговорить. Она очень просила, чтобы ты навестил нас и рассказал об отце. Да легко. Пожал плечами я. Сейчас договорим, я порталом навещу знакомых. Там у меня есть кое-какие дела. В Ламорно? Улыбнулся Тифлинг. «И откуда ты такой умный на мою голову?» Вернул ему усмешку я. Когда сдох Неркхал, а поскольку убить его мог только ты, Риттер сказал поднять о тебе все, что есть. В общем, в этом мире месяц назад появился еще один Криан. Улыбнулся князь. «Вот вы гады!» Хмыкнул я. «И тут успели!» «Да не такие уж и гады!» Корт снова призван на службу, как и Геррит. Карающими в первый легион. Просто Риттер уверен, что ты их обязательно навестишь. Вот вместе и поедете в Неталу. Мне нужен будет еще один день. Очень важный для меня день. А потом заскочу к тебе. Потом уже к владыке. А потом нужно двигаться в Асхарту. Договорились? Пожал мне руку Керт. Немного подумал и выдал. Я, если честно, даже не представляю, откуда ты свалился на нашу голову. И еще я надеюсь, что ты действительно считаешь меня своим другом. У меня не так много друзей. Улыбнулся я. И, кстати, как там поживает госпожа Джанам? Ты об участии ее во всей этой заварухе? Ну да. Как и прежде, любимая игрушка Астарота. Только не заговаривай с ним о ней. Он все понимает и знает, а ей, разумеется, ничего не будет. Ну, поругают, конечно, для порядка. Она на четверть высшая суккуба. Это счастье каждого, обладающего такой женщиной. Так что это больной вопрос для Астарота. Но она его женщина, и они связаны узами клятвы. Поэтому в разговоре с ним постарайся обойти этот вопрос. «Всего лишь квартиронка!» Раздалось у меня в голове. «Ты хоть понимаешь, насколько тебе повезло, милый?» «Иметь женой чистокровную». «Ого, я счастлив», — хмыкнул я. «Мне досталось чистокровная. И если от квартиронки столько хлопот, то я представляю, что ждет меня в будущем». «Радуйся, что у тебя есть я», — усмехнулась Джелит. «Со мной будет гораздо веселее». «Да я уж представил», — ответил я и уже вслух спросил Керта. «Ну что, все вопросы обговорили. Мне пора отсюда сваливать. Да и друг мой меня заждался уже. Кстати, а где ты его нашел?» «Мне его подарила Кирана». «Ясно». Анат налил себе еще один бокал и выпил его залпом. «Веппарь богини отмщения. У меня даже слов нет». «Он теперь мой», — уточнил я. «Ну да, капитан молниевого бога. Кабан от богини». «Я почему-то даже не удивлен, что ты так, между делом, звалил Неркхала и владыку Илиала. Но вот даже ни разу не удивлен». В этот момент в комнате резко потемнело, в лицо пахнуло дымом и гарью. Картина на стене, та, где был изображен сидящий под деревом бог, замерцала. Ее края резко поползли в стороны и остановились, когда полотно достигло размерами примерно 2 на 3 метра. Раздался хлопок. Мы с Кертом вскочили, выхватывая из ножен мечи, и замерли, наблюдая открывшуюся нам картину. Горящая, атакуемая невидимым неприятелем крепость. Слева – небольшой храм с треугольной крышей. Стены выложены из черно-белого мрамора и со стороны напоминают шахматную доску. Небольшой портик с шестью колоннами, увитыми лианами с розовыми большими цветами. Треугольный фронтон с хорошо различимым барельефом. Дорожка из черно-белой плитки и аккуратный ухоженный сад. Метрах в 20 позади храма горит трехэтажный каменный дом. У входа в портик стоит старик в черно-белом одеянии и, скрестив на груди руки, хмуро смотрит на царящую вокруг суматоху. Мимо ограды пробегают закованные в латы воины. Одетая в зеленое платье женщина тянет куда-то упирающегося мальчишку. Десяток человек бестолково мечутся около горящего дома. У кованой металлической оградки святилища трое. Я, Ваеса и Каншеом. На мне непонятно откуда взятый черный латный доспех. Я смотрю вперед. На лице какое-то странное выражение безразличия. Словно я уже что-то решил для себя окончательно. Ваесу стоит чуть позади, указывает куда-то вправо, что-то объясняя бывшему заместителю Ларса. В этот момент невидимый оператор включает на изображении звук. В комнату тут же врываются панические крики людей, треск пламени, грохот рушащихся строений. «Оно сейчас проломит стену!» Орет кто-то невидимый откуда-то сбоку. «Фарат, уводи со стены солдат! Четвертая сотня к воротам! Да стреляйте же вы быстрее, уроды!» «Это бесполезно, Эрл!» — обреченно отвечает командиру невидимый собеседник. «Эта тварь словно из гранита. 17 стрел из баллист просто отскочили от ее шкуры!» «В глаза! Старайтесь попасть ему в глаза!» Неподалеку в голос рыдает женщина. Прямо перед изображением один из воинов проносит на спине обожженное тело солдата. Сгусток пламени с ревом попадает в один из домов, с треском проламывает каменную стену, и здание мгновенно вспыхивает, словно сделано не из массивного камня, а из сухого тростника. Невидимый оператор поворачивает камеру вправо, показывая жуткие следы разрушений. В крепости горит уже практически все. Улица застилает дым, и порывистый ветер уносит его куда-то направо. Брусчатка завалена трупами, около колодца бьется в агонии раненая лошадь. Стены крепости оплавлены какой-то чудовищной магией. У горящих железных ворот собирается группа бойцов, человек 30. Вспышки пламени освещают их измученные, обреченные лица. Внезапно невидимый оператор снова поворачивает камеру. Резко увеличивая изображение, наводит ее на нас троих, полностью убирая посторонние звуки. Каншом жестом останавливает Ваесу и делает шаг вперед. «Князь, этому замку осталось не больше 10 минут. Шансов никаких, и если бы гарнизон еще каким-то чудом смог бы отбиться от этих осломордых, то... тварь без проблем сломает стену, и тогда конец. Большинство жителей уже покинуло крепость. Нужно уходить и нам». Я не представляю, как можно уничтожить эту гадину. И при всем моем уважении... Посмотрим. Ваес отталкивает рыцаря и, запрокинув к небу лицо, разводит в стороны руки. Метрах в 5 перед ней тут же начинают закручиваться 2 огромных костяных вихря. «Не смей!» Рявкую на нее я и легким ударом ладони по правой руке женщины сбиваю зарождающийся каст. «Ты сдурела? Он раздавит их, как мух!» «А что предлагаешь ты, черный?» Резко переведя на меня взгляд, злобно выкрикивает мне в лицо жрица. «Я знаю, что делать, женщина». Со злой усмешкой пожимаю плечами я. Я давно ждал этого момента. И вот он, наконец, настал. Перевожу взгляд на рыцаря-командора. «Кан, забирай Ваесу и остальных и уходите. Это приказ. Исполнять. Надеюсь, ты поняла...» «Это уже Ваесе. Богиня приказала тебе слушаться меня. Вот и уходите, немедленно!» «Князь, Криан, ты...» Дочь некроманта, пытаясь остановить, вцепляется мне в руку. «Исполнять, сказал я!» И, вырвавшись, шагнул вперед, выхватывая из ножен меч, который тут же вспыхнул ослепительно белым светом. Обернувшись, я улыбнулся Ваесе. «Все в порядке, подруга. Или сейчас, или уже никогда». Хлопаю по плечу рыцаря-командора. Сделав 5 шагов, останавливаюсь. Поворачиваю голову к храму. Туда, где у входа в портик, под барельефом с изображением черно-бурой лисицы, стоит хмурый старик. Несколько мгновений смотрю ему в глаза, киваю и, отсалютовав мечом, иду вперед. На лице ни тени сомнения. Камера наезжает на Ваесу. На лице дочери некроманта дорожки слез. Она пытается что-то крикнуть мне вслед, но лишь вздыхает и, зажмурив глаза, опускает голову. Каншиом бережно кладет ей руку на плечо и, кивая в мою сторону, что-то говорит. Что он говорит, не слышно. Кто-то невидимый вновь выключил звук. Камера резко поднимается вверх, краем изображения цепляя напоследок освещенную садящимся солнцем и отблесками огня угловую башню крепости, выложенную из красного кирпича. И в этот момент изображение гаснет. «Что это, мать его, было?» — потрясенно прошептал Керт, когда покои из кинозала превратились в обычную комнату, а на стене вновь висела картина, сидящим под деревом мужиком и пялящимися на него коровами. «Мне сказали, что эта картина умеет показывать будущее», — задумчиво ответил я. «Немного жутковато получилось, согласись?» «Ты знаешь...» — сын Сайнона разлил по бокалам коньяк, кивнул на один из них мне, взял свой и опустошил его залпом. «Я никогда не видел богов и драконов, Криан». Поморщившись от выпитого, покачал головой он. «Только нарисованных видел. Или в скульптурах». Он кивнул на висящую на стене картину. «Но боги, они есть. Я это знаю точно. А вот в драконов я не верил. Согласись, сложно поверить в огромных летающих и плюющих огнем ящериц. Но вот сегодня...» Он вздохнул и снова покачал головой. «Я поверил в их существование. Но что это было? Во что ты такое ввязался?» Резко сменив тему, буквально прорычал Керт. «Ты, молодой высший, сотни крестьян убиваешь чудовище, убить которое невозможно и с легионом карателей. Потом ты сам лично убиваешь владыку с сильнейшим его помощником. А тут...» — он кивнул на стену. «Ту тварь, что атаковала эту крепость, не пробивали стрелы баллист. Но ты выхватываешь меч и идешь ей навстречу». «Это мое будущее, друг». Я залпом осушил свой бокал и потянулся за лежащей на столе трубкой. «Моя клятва, и, может быть, моя смерть. Это видение ничего нового мне не открыло. И ты знаешь...» Я выдохнул сквозь зубы дым и перевел взгляд на внимательно слушающего меня Керта. «Еще ничего не предопределено. То, что ты видел, это лишь один из возможных вариантов, и он может не наступить. Все может закончиться намного раньше, а может не произойти вообще. Мы же сами выбираем ту дорогу, по которой нам идти. Так что фигня все это, не бери в голову!» Махнул рукой я и улыбнулся. «А вот драконы, кстати, и правда существуют. Я видел одного настоящего. Да и моя подруга-некромант может призывать маленького». «Костяные драконы – это обычные, поднятые магией големы. Они не плюются огнем», — покачал головой сын Сайнона. «Но, как я понимаю, рассказывать ты мне обо всем этом все равно ничего не станешь». «Прости, пожал плечами я. И еще прошу, не говори никому о том, что увидел сегодня. Ни к чему это». «Хорошо, друг, я все понимаю», — кивнул князь и разлил по бокалам остатки коньяка. «Меня в Нетале не будет. Ты ведь представляешь, сколько у меня сейчас забот и проблем». Он вздохнул, разглядывая свой бокал. «Но не забудь, что тебя ждет владыка, и что ты обещал навестить мою мать». «Я обязательно навещу ее, обещаю». «Спасибо». Не отрывая взгляда от бокала, кивнул князь. «Мне уже пора, и ты знаешь, я хотел выпить за нашу дружбу, но...» Он поднял на меня взгляд и нахмурился. «Дружба, она никуда не денется. А мы давай выпьем за то, чтобы ты прикончил ту тварь с картины. Лучший тост придумать сложно». Улыбнулся ему я, отсалютовав своим бокалом. «Эта сука обязательно сдохнет. По-другому не может и быть».